что-то принято себе. Е, басом бы того губа. Сикати, е, о, да, уважа. Е, шапонный гон, а шапонка басити. Е, да, уважа. Сика пейти, попутал син сомбо симпа. A chapon gaba city, oh, de la oje. Si kapi eti ye ye, bapouta si somo se pa. Chapeau les gants.